психологическое восстановление. Ты выдержала в трудные минуты, выжила в ситуации насилия. Кажется, что битва окончена. Однако сейчас на первый план выходят все страхи и боль, которые раньше ты не позволяла себе чувствовать. Есть ли смысл в твоей жизни? Сможешь ли ты когда-нибудь почувствовать себя хорошо? Твоя самооценка как человека и как женщины сейчас очень низкая. Ты чувствуешь себя обессиленной тем, что тебе пришлось пережить. Ты ничего не хочешь. Нужно разговаривать с собой, работать с собой и знать. Я жертва преступления абьюза, но я не жертва. Первым шагом на твоем пути к восстановлению является безопасность. Прежде чем начать терапию как жертве абьюза, тебе необходимо осознать сам факт того, что ты ею стала, и смочь представить себе, каким должен быть выход из этого положения. Первым условием является минимальная безопасность и предсказуемость для тебя. Необходимо обрести возможность действовать и планировать. Твои шаги должны быть следующими. Признать перед собой, что в твоей жизни имел место абьюз. Это осознание достигается за счет профессиональной помощи, чтения литературы, просмотра фильмов по теме и так далее. В течение долгого времени ты сама скрывала от себя, что же именно с тобой происходило. Ты не хотела признавать, что ты была женщиной, которую подвергали насилию. Теперь наступил момент, когда ты должна проанализировать свою прошлую жизнь с позиции тотальной честности с помощью перечисленных выше средств. Только в том случае, если тебе удастся восстановить воспоминания, даже если они будут болезненными, ты сможешь залечить раны и научиться защищать себя. Ты подвержена Стокгольмскому синдрому. Тебе необходимо выявить в самой себе тенденцию к оправданию агрессора, к минимизации абьюза и к тому, чтобы воображать, что твой партнер в чем-то превосходит тебя. Его мнение и воля управляли тобой в течение долгого времени, потому что ты считала его суперменом. Ты считала его самым лучшим, что с тобой могло случиться. Ты и подумать не могла, что достойна большего. Существует риск новой агрессии. Если ты отрицаешь подобное, то ты подвергаешь себя опасности. Он может выслеживать тебя и поджидать удобного момента. Не засовывай голову в песок, как страус. Разыщи и почитай статистику, сколько женщин умирает от рук бывших партнеров. Большинство из них к моменту фатального исхода были уже разведены или находились в процессе развода. Нужно сохранить свою жизнь и честь. Если ты не прилагаешь усилий к тому, чтобы следовать правилам безопасности, ты открываешь агрессору доступ к тебе. Именно этого он и ожидает. Также необходимо, чтобы ты руководствовалась в своих действиях здравым смыслом и пыталась решить все те проблемы, которые ослабляют тебя и превращают в беззащитную и зависимую. Тебе необходимы такие важные вещи, как поддержка со стороны других людей, родственников, друзей, профессиональных психологов. Физическая безопасность, мобильная связь, электронная система охраны и так далее. Юридическая безопасность, заявление в полицию, опека над детьми. Собери все медицинские справки об увечьях и все заявления, поданные тобой в полицию или суд. Подумай о том, как избавиться от зависимостей, если таковые имеются. Подумай о том, где будут учиться твои дети, какую профессию ты сама можешь получить и куда ты можешь устроиться на работу. Тебе необходимо отдохнуть, побыть одной в спокойной обстановке. Необходимо, чтобы ты была занята чем-то, что умеешь хорошо делать. Это поможет тебе обрести внутреннюю стабильность. Вторая фаза — терапия ПТСР. Необходимо знать о том, что имеется обширный арсенал широко признанных терапевтических средств для его лечения. Эксперты сходятся на том, что существует две больших группы терапий ПТСР — психотерапии и фармакотерапии. Некоторые люди избавляются от ПТСР с помощью одной лишь психотерапии, тогда как другим необходимо комбинировать психо- и фармакотерапию. Психотерапия подойдет в твоем случае, если У тебя есть тяжелые или длительные симптомы. Ты не можешь избавиться от мыслей об абьюзере. Ты пробовала сама, но улучшение не наступило. Пациенты с ПТСР имеют сниженную толерантность к интенсивным переживаниям. Этот дефицит задерживает процесс выздоровления. Вместо того, чтобы позволить эмоциям развиваться и информировать о пережитом опыте и об окружающей обстановке, люди с ПТСР избегают самых ранних намеков на эмоцию, чтобы не подвергаться риску нервной перегрузки из-за интенсивности реагирования. В других случаях присутствует гипернастороженность и повышенная чувствительность к появлению ранних намеков на эмоцию, которые ведут к избегающему поведению, некоторые признаки которого являются сглаженными, а некоторые — экстремальными. Терапия должна включать в себя признание и принятие собственных эмоций. Проработка и интеграция эмоциональных и когнитивных аспектов травматического опыта необходимы для того, чтобы избежать развития ПТСР. Пациентам необходимо заново испытать и выразить в рассказе в режиме реального времени эмоциональные реакции, которые они пережили во время травматического эпизода. После нескольких сессий, во время которых будет составлено полное повествование о происшедшем, можно начать применение разных терапевтических техник в соответствии с конкретной ситуацией и нуждами каждой женщины. Нужно понимать и отдавать себе отчет, что только ты можешь и обязана о себе позаботиться. И не откладывать этот процесс в надежде, что само рассосется. Такого не случится. Упадет на дно души, осядет деструктивным паттерном. И все пойдет по кругу снова и снова. В процессе терапии или самореабилитации необходимо трансформировать травматическую невербальную память, бессловесный страх, в личный рассказ о происшедшем, так сказать, включить травматический эпизод в собственную биографию. Для этого необходимо располагать безопасной эмпатической связью с терапевтом и личной поддержкой или иметь эмпатичного собеседника при самореабилитации. Современные исследования головного мозга PET Positron Emission Tomography доказали, что травматические воспоминания являются стимулами, односторонне активирующими некоторые участки, отвечающие за эмоции правого полушария, и зрительные участки коры, связанные с визуальными флешбэками. Кроме того, в левом полушарии наблюдается при этом обширная дезактивация участка Брока. Что это означает? Что при воспоминаниях о пережитом насилии появляются интенсивные эмоции, визуальные картины. Агрессия и насилие представляются так, как если бы они происходили в настоящем, и одновременно существует трудность выразить эти ощущения с помощью слов. Травма оставляет неизгладимые следы в ощущениях и эмоциях. Терапия или самореабилитация должны представлять собой возвращение травматической памяти после ее изменения и трансформации, помещая ее в соответствующий контекст и восстанавливая ее в виде нейтрального рассказа. Во время терапии вспоминать означает создавать, а не механически воспроизводить травматические воспоминания, то есть их важно переживать. Важен структурированный рассказ о твоей жизни. Слова, на которые нанизаны твои воспоминания, помогают тебе справляться с эмоциями, ассоциированными с ними. Как только складированные в правом полушарии эмоции переписываются в персональный рассказ, они начинают подчиняться законам, управляющим процессом сознательной памяти. Мы получаем историю, которую можно транслировать. Что стоит из всего этого понять? Первая стадия терапии или самореабилитации состоит в совершенно открытом общении с человеком, которому можно доверять и который точно знает, через что ты проходишь и как тебе помочь. С тем, кто не осудит и не станет выносить оценочное мнение. С тем, кто на твоей стороне.